Глава 9. Пробуждение было резким. Я услышала звонок в дверь, а затем грохот, будто кто-то пытался мою дверь выломать. Вскочив с постели, я рванула в коридор и только потом поняла, что совершенно голая. Вернулась, накинула халат и, подбежав к двери, посмотрела в глазок. На мое удивление, за дверью было пусто. Но грохот так и продолжался. Завязав халат, я открыла дверь, но перед глазами никого не было. А услышав громкое покашливание где-то внизу, я опустила взгляд и увидела длинноволосого карлика с рыжей бородой, заплетенный в кучу косичек и странной одежде, будто не из нашего века, больше похожей на доспехи. Да и сам карлик был очень мощный, крепкий. На плече у него лежала настоящая секира, огромная и раза в два больше самого карлика. Но, учитывая мощь мужчины, он держал ее спокойно, совершенно не напрягаясь. «Здрав, хозяюшка!» Карлик поклонился до самого пола. «Здрасте!» — ответила я. «Арадум Хаммерген!» — представился мужчина. «Князь Дворфов». «Приятно познакомиться», — пролепетала я. «Наталья Ивановна К...» Я чуть не ляпнула свою фамилию, когда вспомнила, что она у меня теперь другая. И добавила: «Николаева». «Я с подарками для молодой хозяйки», — ответила Радум и отошел в сторону. Прямо из воздуха, на том месте, где стоял мужчина, появился еще один карлик, который на своем могучем плече нес приличных размеров ящик, похожий на сундук из сказок, размером где-то 30 на 30 на 30 сантиметров. Корпус у ящиков был отделан позолотой, а крышки — красным цветом. «Посторонись, хозяюшка!» — произнес он нараспев и пошел прямо на меня. От неожиданности я и правда посторонилась, и мужчина зашел ко мне домой, прошел прямо в спальню и сгрузил сундук. Следом за ним появился еще один мужчина и тоже с сундуком на плече. Они просто появлялись из воздуха и проходили в мою квартиру, неся сундуки на плечах, затем возвращались и пропадали в коридоре. Я стояла, приоткрыв рот, совершенно не зная, как реагировать на все эти телодвижения и на таких необычных героев, похожих на гномов из сказок Толкина, пока не заметила Рыжика, вышедшего из ванной комнаты в одном полотенце, с мокрыми волосами и каплями воды, стекающими по его голому мускулистому торсу. «Ты нафига их пустила?» — недовольно спросил Рыжик, заставив меня отвлечься от капельки, которая упала с прядки волос и прокатилась по груди до темного соска мужчины и там зависла. «Они сами», — ответила смущенно я, заметив понимание во взгляде красавчика. «Сами бы они не вошли, если бы ты не позволила», — хмыкнул Рыжик и, подойдя ближе ко мне, крепко обнял и страстно поцеловал в губы, что у меня даже пальчики на ногах поджались от удовольствия. «Их теперь не выгнать, пока они все не перетащат», — сказал мне Рыжик прямо в губы, заставив прийти в себя и, вздохнув, добавил: «Придется ждать. Ты иди умойся, а я постою тут». И он подтолкнул меня в сторону ванной комнаты, и я пошла как завороженная. А когда уже закрыла дверь в ванной, мозг начал более-менее соображать. «Что он со мной делает, а? Как у него так получается? Я же все на свете забываю. Мозг вообще напрочь отключается, когда Рыжик так близко». «Дожила, Наташа, голову от мужика теряешь. Последний раз это ничем хорошим не закончилось». «Ну, блин, сон такой классный, из него совершенно не хочется возвращаться в серую реальность». Я покачала головой и, скинув халат, залезла под прохладный душ, чтобы заставить себя успокоиться и хоть немного прийти в себя. Вообще-то у меня была куча вопросов по поводу происходящего, но когда я видела Рыжика или Черного рядом, так все, мозг плыл куда-то, и единственное, чего мне хотелось, так это их обоих, и желательно внутри меня. Шумно выдохнув, я заставила себя помыться. Когда вышла из душа, то глазам своим не поверила. Сундуки были повсюду. Весь пол в коридоре до самого потолка уже был ими заставлен. «Это что?» — с ужасом спросила я. «Куда мне столько?» «Не переживай», — ответил Рыжик успокаивающе. «Вызовем грузчиков, они отвезут в поместье. Лучше открой, посмотри, может, сейчас что-нибудь понравится». Я подошла, открыла первый попавшийся сундук и отскочила от него, как от ящика Пандоры. В сундуке лежали камушки, подозрительно похожие на бриллианты. Очень много камушков. Полный сундук с горкой. Рыжик подошел спокойно к сундуку, взял один камень двумя пальцами, размером где-то в сантиметр по диаметру, поднес близко к глазу и посмотрел через камень на свет. «Огранка неплохая», — ответил он деловито, крутя камушек в пальцах. «Обижаешь!» — услышали мы бас от двери. «У нас лучшие ювелиры во всем мире работают», — с гордостью произнес мужчина. «Не знаю, но карликом у меня просто язык не поворачивался его называть. Какой-то очень уж мощный он был, прямо богатырь, только ростом маловат». «Так и прямо лучшее», — приподнял брови Рыжик, а князь тут же стушевался, опустив глаза вниз. «Ну, не самые прям лучшие, но хорошие», — застенчиво ответил он. «И что тут происходит?» Вмешался еще один недовольный голос в наш разговор, в котором я узнала Черного. «Какого вы это все сюда притащили? Я же сказал, к поместью!» Сам Черный появился в дверях на пути одного из мужчин, не давая ему пройти. «Хозяюшка сама пустила!» — ответил здоровяк, сверкая злым взглядом на Черного. «Выносите все обратно и везите в поместье!» — рявкнул Черный. «Быстро!» Здоровяк даже с места не сдвинулся и заинтересованно посмотрел на меня. Черный перевел свой грозный взгляд тоже на меня, и столько там сверкало вызова! Я вроде мысли не читаю, но по взгляду прочитала. Только попробую оспорить мой приказ». «Делайте, как велел Черный», — ответила я и спряталась за Рыжика. Имя у второго кота я так и не спросила, а Рыжик почему-то Черным его называл. Надо бы узнать, но пока пусть так будет. «Как будет угодно хозяюшке», — пробасил недовольным тоном князь. «Назад поворачивай», — нараспев крикнул он, и теперь остальные карлики начали быстро выносить все сундуки. Из любопытства я открыла еще один ящик и увидела там кучу всяких драгоценностей. Кажется, это были колечки, браслеты и цепочки, и все из белого металла с голубыми камушками. «Красиво!» Выдохнула я вслух, подняла браслет и начала рассматривать его чуть ближе. «Этот сундук оставьте», — скомандовал Рыжик, пытаясь забрать его из рук карлика. Карлик сундук не отдал и вопросительно посмотрел на меня. Рыжик шумно вздохнул и, тоже посмотрев на меня, сказал: «Дай ему приказ, он только тебе подчинится». «Оставьте этот сундук», — сказала я, и карлик сразу же выпустил его из рук, взяв другой. Черный так и стоял в дверях, недовольно буравя взглядом самого первого карлика. Как же его имя-то? Атум? Нет, Арадум какой-то там. Ну вот, забыла. А он князем назвался, между прочим. А тот с вызовом смотрел на него. Ощущение было такое, будто они между собой вели какой-то напряженный разговор. «Иди поешь», — сказал мне Рыжик, помогая застегнуть браслет на руке. «Я там тебе уже накрыл на стол». «Ладно», — кивнула я и пошла на кухню завтракать, а там и правда все было накрыто. Я села за стол и с удивлением поняла, что накрыто было только на меня одну. Это Рыжик постарался. Кофе, тост, смазанный творожным сыром, и каша манная. Все, как я люблю. Я какое-то время смотрела на свой завтрак, который мне приготовил мужчина, и в конце концов поняла, что действительно сплю, потому что таких мужчин просто не существует. «Хозяюшка?» Вдруг появился прямо в воздухе передо мной князь Арадум, что я даже вскрикнула от неожиданности, а этот наглый карлик уже надевал на мой палец какое-то кольцо с большущим камнем. «Это от меня лично», — улыбнулся во все 32 белых зуба князь и, подмигнув, растворился в воздухе. А на его месте появился разъяренный рыжий кот, который утробно зарычал и закрутился на одном месте. В кухню вошел черный и посмотрел на меня, как на полную дуру. «Да...» — покачал он головой. «Принять помолвочное кольцо от князя Дворфов — не самый умный поступок в вашей жизни, ваша светлость». Фразу «ваша светлость» он таким саркастическим тоном произнес, что мне впервые захотелось двинуть этому красавчику по голове чем-нибудь очень тяжелым. В руках была только вилка, и я решила бросить ее, но не успела. В черного врезался рыжий вихрь, повалив его на пол. Я и глазом не успела моргнуть, как вихрь превратился в черно-рыжий и начал кататься по всей кухне. В сторону полетели клочки одежды, черные и рыжие шерсти, а заодно и шкафы с посудой. Я с ужасом рванула с кухни, понимая, что меня сейчас чем-нибудь придавит. Когда упала люстра, я поняла, что надо срочно как-то их останавливать. Побежала в ванную, схватила ковшик, налила быстро холодной воды, прибежала на кухню и наотмашь плеснула в черно-рыжий вихрь, чудом попав. Вихрь распался на два больших, орущих и шипящих комка, в которых я наконец-то распознала черного и рыжика. «Вот паразиты, вы что наделали?» — выдохнула я, осматривая свою кухню, а точнее то, что от нее осталось. Схватив полотенце, со всей силы хлестанула черного по заднице, но гад успел увернуться и отпрыгнуть недовольным мявком. Поэтому я попробовала достать рыжика. Но куда там? Этот оказался еще быстрее и прыгнул в сторону. Я разозлилась еще сильнее и начала бегать за котами по всему дому. Они, шельмы, будто специально меня дразнили оба. Что один, что второй. Вроде бы дают возможность замахнуться, но за доли секунды отпрыгивают в сторону от полотенца. А потом еще и играть с ним начинают. Один за мной бегает, пока я ношусь за вторым. Разворачиваюсь, бегу за первым, второй носится за мной. Точнее, за полотенцем, пытаясь его зубами или лапами схватить. В конце концов, мне это надоело, и я остановилась. Понятно, что мне их не достать. А эти двое, не сговариваясь, кинулись на полотенце, вырвали его у меня из рук и начали играть с ним, как обычные котята. Один в одну сторону тянет, другой в другую. Разорвали на две части и давай их подкидывать вверх, ловить и опять подкидывать. Я посмотрела на двух хитрых засранцев и поняла, что злости больше нет. Ну как можно сердиться на двух котиков, играющих с тряпками? Я вернулась на кухню и подумала, что все равно хотела тут все менять. Кухонный гарнитур мы еще с мамой покупали, пока она была жива. Люстра вообще нам досталась от бывших владельцев. А посуда... новую куплю. Сама не так давно засматривалась на удобные прозрачные тарелки. Мои давно уже все в сколах, надо менять, да жаль было. Мы же с мамой все вместе покупали. Хотелось сохранить о ней память, хотя бы так, в этих старых вещах. Тогда она еще не пила. Я посмотрела на перевернутый стол. Завтрак было жаль, я так и не поела. Услышала шаги позади себя и, обернувшись, увидела Рыжика. Он опять превратился в человека и успел надеть джинсы. «Прости меня», — сказал он серьезным голосом. «Я почувствовал твою злость и решил наказать черного». «Как это?» — удивилась я. «Мы поначалу всегда будем чувствовать твои эмоции, любые, и выполнять твои желания. Сейчас такой период, что сдерживаться тяжело. Магические потоки не до конца стабильны. Если бы с тобой с детства кто-то из старших в роду тренировался, то тебе было бы проще понять и самой успокоиться, и успокоить нас. Но учителей, к сожалению, у тебя не было. Поэтому мы будем сами пытаться сдерживать твою силу и гасить эмоциональные вспышки». «Делая вид, что вы обычные котики?» — приподняла я бровь, усмехнувшись. «А мы и есть котики», — подмигнул мне Рыжик. «Но не совсем обычные». «Понятно», — пожала я плечами, хотя вообще ничего не поняла. «Скажи, как вас обоих зовут?» «Рыжик», — улыбнулся парень. «А его Черный». Он махнул рукой в комнату. «Ты сама же дала нам имена. Я ведь говорил уже». Я нахмурилась. «Подожди, а до этого как вас звали?» «Какая разница?» Еще шире улыбнулся Рыжик. «Все, что было раньше, не важно. Важно то, что происходит сейчас. И сейчас тебе надо позавтракать. Собирайся, я тебя отвезу в ближайший ресторан». Пока он все это говорил, подошел так близко, что мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. На пару мгновений стало обидно за то, что они не хотят мне рассказывать о своих именах. Но в этот момент Рыжик прижался к моим губам с очередным страстным поцелуем, и я забыла все свои обиды. «Не переживай, Черный сейчас вызовет бригаду, они все уберут», — прошептал мне Рыжик прямо в губы. «А теперь иди одевайся». Он подтолкнул меня в комнату, где Черный расхаживал уже одетый. И где только одежду взял. И разговаривал с кем-то по сотовому. На меня Черный посмотрел виновато, но тут же отвернулся. «Ого! Неужели признал свою вину? Ничего себе! А я думала, что он на это вообще не способен». Настроение немного повысилось. Все уронили, разгромили, теперь все уберут. Это меня устраивает. Заглянула в нишу, поняла, где парни берут одежду. Она висела там. Джинсы, футболки, пакет с носками и нижним бельем. Рубашки, брюки и пара пиджаков. Места маловато-то для нас троих, конечно. Но парни умудрились втиснуться. Странно, раньше я бы ощутила дискомфорт от того, что кто-то похозяйничал в моем шкафу. Все же столько лет уже одна живу. Но парни умудрились разложить все так аккуратно и удобно, что никаких негативных эмоций по этому поводу я не почувствовала. Как будто так и надо. Даже удивилась, чего я так на Черного взъелась. А потом вспомнила про кольцо. Я подняла руку и посмотрела на довольно мощный перстень и попыталась его снять. Но он застрял и сниматься не хотел. Никак. А ведь на палец не давил и довольно свободно на нем был. «Бесполезно», — услышала я за спиной голос Черного. «Помолвочное кольцо так просто не снять». «И что?» «Что теперь делать?» — спросила я, обернувшись, и тут же прищурилась. «Только не надо мне говорить, что я должна выйти замуж за князя Дворфов». «Не понравился?» — ухмыльнулся Черный, опять начиная поясничать. «Нет», — качнула я головой, шумно выдохнув и посмотрев на Черного очень строго. Он тут же отвернулся и ответил. «Через месяц сможешь снять и вернуть, если, конечно же, не решишь закрепить помолвку брачным ритуалом». «Так просто?» — переспросила я. «Да», — кивнул Черный, садясь в кресло и, наконец-то, смотря на меня нормальным взглядом без всякого подтекста. «Главное, чтобы за этот месяц не случилось брачного ритуала». «Понятно», — улыбнулась я, любуясь мужчиной. «Все же какой он красавчик! Как картинка!» Рыжик все это время молча одевался, сидя на диване, и искоса посматривал то на меня, то на Черного. Взяв вещи, джинсы, водолазку и нижнее белье, я отправилась переодеваться в ванную. Как оделась, посмотрела на себя в зеркало и удивилась. Волосы уже высохли и выглядели так, будто я только-только из салона красоты вышла. А ведь я их даже не сушила и не расчесывала после душа. Белые локоны струились по моей груди и спине. Очень красиво. Мне кажется, они стали длиннее немного. Я повернулась и убедилась в этом. Теперь мои волосы были до самой талии. Интересно, они еще отрастут или остановятся на этом? Мне кажется, длиннее уже не надо. Вот так в самый раз. Полюбовавшись на себя в зеркало и покрутившись перед ним, я вышла из ванной и увидела Рыжика. Он стоял в коридоре и ждал меня. Черная кожаная куртка, черная водолазка, синие джинсы только подчеркивали его завораживающую красоту. Веснушки на лице у Рыжика были светлыми и не сильно выделялись, почти сравнявшись с цветом лица. А волосы, наоборот, были очень яркого, насыщенного медного цвета. Глаза ярко-зеленые. Я залюбовалась мужчиной, и когда он самодовольно подмигнул мне, смутилась и быстро пошла в коридор, чтобы начать одеваться. Когда проходила мимо, Рыжик приобнял меня и прошептал на ухо. «Ты самая шикарная женщина на свете. Красивее тебя я никого в жизни не видел». На душе разлилось тепло. Давно мне никто таких комплиментов не делал. Улыбнувшись, я подняла взгляд на Рыжика и сказала «Спасибо». Когда мы вышли из подъезда, я опять чуть не поздоровалась с соседями, но Рыжик вовремя прикрыл мне рот ладонью. «Извини», — смутилась я, когда мы сели в машину. «Привыкнешь», — ответил Рыжик тепло мне, улыбнувшись, и мы поехали завтракать или уже обедать. Я посмотрела на часы в телефоне и поняла, что время уже было 12-й час. А еще я заметила пропущенные звонки с незнакомого номера и решила перезвонить. «Наталья Ивановна Крылова?» Тут же раздалось в трубке, хотя я еще ни слова не сказала. «Да, а это кто?» «Это следователь. Разумовский Антон Павлович. Нам надо срочно поговорить. Вы можете ко мне заехать сейчас? Я никак не могу вас дома застать. Мне сказали, что вы на больничном». «А по какому поводу?» «Смерть Руслана Юрьевича Агапова, вашего бывшего мужа». Я растерянно посмотрела на Рыжика, а он тихо ответил. «Сначала завтрак, а потом твой следователь». «Говорите адрес, я приеду где-то часа через два». «Я отправлю вам смс-сообщение». Я подняла взгляд от телефона и поняла, что мы стоим. «Приехали?» — улыбнулся мне Рыжик. «Ой!» — выдохнула я, когда вышла из машины. «Это же самый дорогой ресторан в городе. Давай в каком-нибудь другом, более простом месте посидим». «Еще чего?» Удивился он и, подхватив меня под руку, повел к дверям. «Вся эта земля принадлежит тебе, и только ты позволяешь этому заведению тут стоять. Одно твое слово, и оно уйдет под землю, а на его месте будет строиться то, что хочешь ты». «Кому слово? Зачем?» – испуганно посмотрела я на мужчину. Рыжик же весело рассмеялся и дернул меня за прядку волос. «Земле. Вся она пропитана магией твоего рода». И тут же поправил сам себя. «Нашего рода. И слушается тебя как самую старшую представительницу рода. Шепнешь ей, чтобы этот ресторан под землю ушел, уйдет». «Что за чушь?» — нахмурилась я. «Не веришь?» — улыбнулся парень. — А вот возьми и проверь. — И как проверить? — приподняла я одну бровь. — Все просто, повторяй за мной. — Повелеваю земле моей поглотить ресторан «Шоколадница». И с таким пафосом это сказал, что я прыснула от смеха. «Если я уничтожу этот ресторан, то нам завтракать будет негде», — ответила я, смеясь. «О, неужели поверила?» — хмыкнул парень в ответ, и мажордом открыл нам дверь, улыбаясь и здороваясь. Я тоже поздоровалась в ответ. «Хорошо, давай тогда после завтрака проверим», — кивнул Рыжик. «Не уверена», — задумчиво произнесла я. «А что с людьми будет, которые тут сидят?» «Вместе с рестораном под землю уйдут». Как ни в чем не бывало, пожал плечами парень, помогая мне снять куртку. И я в шоке уставилась на него. «Ты с ума сошел? Предлагаешь мне убить целую кучу людей ради проверки?» Мне что-то уже расхотелось смеяться. Какой-то странный разговор получается. «А что такого?» — посмотрел на меня Рыжик с удивлением. «Ведьмы не такое могут сделать. Это вообще шалость, никто внимания не обратит. Люди решат, что это был несчастный случай, придумают про какие-нибудь грунтовые воды, тайны вечной мерзлоты и прочую чепуху. А иные только уважать станут. Решат, что ты силу им свою показываешь. Вообще, среди ведьм это нормальная практика. На своей земле ведьма полноправная хозяйка. Может делать, что пожелает. Захочет, вообще всех уничтожит и оставит безжизненный клочок земли. Главное, чтобы это никак не повредило землям соседей. Если повредит, то будут уже вопросы и серьезные. Чужие земли — это табу. И нарушитель может даже жизнью своей поплатиться. Поэтому, если соберешься что-то уничтожать, экосистему не советую трогать. Заденешь важную часть леса, могут погибнуть леса у соседей. Реки, кстати, вообще считаются нейтральной территорией. А вот озера спорно. Иссушать их нельзя, потому что можно опять же нарушить экосистему. «Ты шутишь?» — медленно произнесла я, потому что слушать то, что говорит он, было очень непривычно. «Да как вообще об этом всерьез можно рассуждать-то?» «Нет», — покачал головой Рыжик, еще больше вводя меня в недоумение. В этот момент к нам подошла официантка и отвлекла нас от разговора. Я быстро заказала себе кофе с кашей и тостами, Рыжик тоже себе что-то заказал, и мы опять остались одни. «Слушай, ведьмы-социопатки какие-то, что ли?» — спросила я. «Ну?» — протянул Рыжик и серьезно задумался на несколько мгновений. «Все зависит от их покровителей. Сила тебе дана от богини Ники. Ника — любительница повоевать. Сила в любом случае будет на тебя действовать, как бы ты ни сопротивлялась ей. Думаю, что спустя лет 10 твой характер изменится кардинально. Я уже наблюдал это». «Я не буду просто так убивать людей», — ответила, строго смотря мужчине в глаза. «Это же...» Я покачала головой, не зная, какое слово подобрать, а затем просто выдохнула. Так делать нельзя. И все эти войны, зачем они вообще нужны? Все же знают, что война — это в первую очередь разборки сильных мира сего. На кой мне это может вообще понадобиться? «Власть развращает», — улыбнулся Рыжик в ответ. «А силе нужно будет куда-то деваться. Ты не сможешь иначе. Все ведьмы и ведьмаки одинаковы». Я насупилась. «В чем-то ты прав. Но ведь многое изначально от человека, получившего власть, зависит». «Конечно», — кивнул парень, улыбаясь. «Но даже самые лучшие не способны устоять перед абсолютной властью». «Ее не существует», — покачала я головой. «Ты сам сказал, что у меня, как у ведьмы, полно ограничений. Вот, допустим, отдам сейчас приказ уничтожить это здание вместе с людьми. А вдруг я какой-нибудь подземный ручей завалю?» «Нет», — усмехнулся Рыжик, — «это не так работает. Ресторан — рукотворное строение. И если ты попросишь землю его уничтожить, то она сама поглотит здание и распределит все, что в нем находится, в нужные для нее места. Земля, она умная, сама себе вредить не будет». «Ну и как же я тогда экосистему нарушу? Мне просто земля не позволит это сделать», — прищурилась я. «Ну, допустим, решишь ты лес сжечь, а огонь переметнется на земли твоих соседей. Это уже будет считаться преступлением». «А если не переместиться?» «Получается, что деревьев не будет, и тянуть воду будет некому. Вполне возможно, что русло реки обмелеет или переместится в другое место, к тем же соседям. Это считается нарушением экосистемы. Они могут предъявить себе претензии. Ковен учинит проверку, и если поймет, что это твоя магия виновата, то будешь отвечать по закону». «Ну вот», — я развела руки в стороны. «Ты сам доказал, что ведьма на своей земле все же не настолько и хозяйка. И не все может сделать. Еще и ковен какой-то существует. Законы...» «Ресторан пустить под землю может без последствий, потому что это никак на экологии не отразится», — хмыкнул Рыжик и добавил. «Не то что ресторан, весь город может. Экология это только на пользу пойдет, потому что люди очень сильно с прогрессом стали загрязнять воздух». Нам принесли завтрак, и я молча начала есть, думая о том, какой странный сон мне снится. К двум котам, которые иногда превращаются в фотомодели с обложки, я вроде уже привыкла. Потом появился князь Кобальтов. Теперь вот ведьмы-социопатки, способные уничтожить целый город. И я среди них. Что дальше? «А кто такие фамильяры?» Решила сменить я тему, которая мне что-то совершенно не понравилась. «Если кратко, то по большей части это магические существа, стабилизирующие магию ведьмы». «А зачем ее стабилизировать?» «Ведьмы — это жрицы или жрецы богов. Боги одаривают своих жриц и жрецов магией. Но ведьмы не способны справиться с подобной силой. Слишком тяжело. Потенциал маленький. Случайно ведьмы обнаружили магических существ, расу фамильяров, которые способны стабилизировать их энергию. И вот теперь мы вместе». «И всем ведьмам нужны фамильяры?» «Желательно, да», — кивнул Рыжик. «Без фамильяра ведьма сходит с ума. С магией очень сложно справляться. И чем больше сила магии, тем больше ведьме требуется фамильяров». «А у меня много силы магии?» «Пока непонятно, но потенциал высокий, раз ты смогла нас обоих взять». «А могло и не получиться?» «Конечно». Рыжик вытащил кредитку, и когда подошла официантка, ей расплатился, а после сразу же вручил ее мне. «Это безлимитка, тут куча денег». Я посмотрела на карту и увидела свое имя на ней, только фамилию вместо Крыловой и Николаева. «Откуда это у тебя?» «Черный забрал у гномов и отдал мне перед уходом». «Откуда на ней деньги?» «Это деньги твоего рода. Их там очень много, так что трать, не задумываясь». Хмыкнул Рыжик и чмокнул меня в нос. А я в растерянности посмотрела на карту. «Хочешь, в телефон ее добавим в твой?» Спросил меня парень и, взяв за руку, повел к выходу. Когда мы вышли из ресторана, я спросила. «А почему черному отдали эту карту, а не мне?» «Он твой фамильяр», — пожал плечами Рыжик. «Понятно», — покивала я головой, хотя на самом деле опять ничего не поняла. «Надо домой заехать, взять шарф, чтобы следователь мое лицо не увидел», — сказала я, рассматривая себя в зеркальце. «Можешь морок на себя накинуть», — ответил Рыжик, заводя машину. «И как это делать?» — не стала уже удивляться я. «Очень просто. Посмотри в зеркало и вспомни, какой была до инициации». «Так просто?» — приподняла я брови. «Да», — кивнул Рыжик. Пожав плечами, зажмурилась, вспоминая, какой была, и посмотрела в зеркало. «Ох», — не сдержавшись, высказалась. «Ого», — добавил Рыжик, посмотрев на меня с удивлением. «Какой морок качественный получился! Даже я через него тебя не вижу!» «А должен?» «Конечно, я же твой фамильяр!» Опять пожал плечами в ответ парень, как будто это все объясняло. «Я не пойму, в этом и заключается сила ведьмы, что ли? Захотела, пожелала, и все получилось?» «На своей земле, да», — кивнул Рыжик. «А вот если решишь к соседям наведаться или в другую страну, то придется пользоваться рунами. Но тебя пока это не должно волновать». «Почему это?» «Потому что первые 10 лет наследник со своей земли никуда не может уехать, пока связь не стабилизируется». «У меня и с землей связь стабилизируется?» «Конечно», — кивнул мужчина. «И мы приехали к твоему следователю». «Он не мой». Покачала я головой.